Эпилог. Разумеется, я все-таки воспользовалась своими гадальными принадлежностями. Мне же нужно было решить, как ответить на предложение Тимофеева. Советом директоров ЗАО «Атлантрос» Тимофеев Александр Иванович был утвержден в должности президента концерна. Гражданин США мистер Дональд Блэкмор, к моему удивлению, совершенно безнаказанно и без ущерба для здоровья покинул наш город, и в дальнейшем в средствах массовой информации не появлялось никаких сообщений о безвременном завершении его деловой карьеры, а ровно и жизненного пути. Новоченко сохранил за собой место шефа секьюрити концерна, так что из основателей фирмы он один сохранил жизнь и пост. Наконец настал срок ответа Тимофееву, и я, как уже говорилось, могла доверить разрешение вопроса о новой работе только моим кубикам из слоновой кости. 25 плюс 5 плюс 19. Сейчас не принимайтесь ни за какое новое дело. Вы можете попасть впросак. Я вздохнула. Честное слово, с облегчением. Конечно, прими я предложение Тимофеева, мои доходы существенно бы возросли, но я готова была пожертвовать этим. Воздействие перцептина давно кончилось, и ничто не мешало мне прислушаться не только к своим мыслям по этому поводу, но и к чувствам и ощущениям. Прямо скажем, не лежало у меня сердце к тимофеевской охранке. Я вспомнила тупо ухмыляющуюся рожу Новоченко и решительно взяла в руки телефонную трубку. Думаю, я не настолько бедный человек, чтобы не суметь отказаться от этого заманчивого предложения. Как ни странно, я дозвонилась до Тимофеева сразу. «Здравствуйте, Александр Иванович», – вежливо сказала я. «С вами говорит Татьяна Иванова». «Иванова?» Мне показалось, что Тимофеев делает усилия, чтобы припомнить, кто это, собственно, такая. Но шеф «Атланты» оказался на высоте. «Ах, да! Добрый день, Татьяна! Я полагаю, вы подумали над моим предложением?» «Да, очень тщательно. К сожалению, я вынуждена отклонить его, хотя это было очень лестно для меня». Тимофеев помолчал. «Я действительно хорошо поразмыслила, Александр Иванович», – добавила я. «Очень жаль. Мне тоже». В голосе Тимофеева послышалось что-то действительно отдаленно похожее на сожаление. «Ну что ж, всего хорошего. Успехов вам на новой должности!» – напутствовала я на прощание. «Благодарю вам также», – отозвался Тимофеев с легкой иронией. «Ну, счастливо». Вскоре в «Комсомольской правде» толстушке появилась огромная статья на целый разворот под очень запоминающимся названием «Светлячки исчезают с рассветом». Ниже жирным шрифтом было написано: коммерческая фирма «Атлантрос» использовала синтезированный химиком-самородком психостимуляционный препарат, чтобы искусственным путем получать гениев. Громадная сенсационная статья рассказывала обо всем произошедшем жестко, обличающе и, на мой взгляд, правдиво, хотя и не без присущей газетчикам выпеченности отдельных особо примечательных фактов. Приведу некоторые выдержки из этой откровенной и, прямо скажу, нашумевшей публикации. Гениальный самородок Алексей Светлов, он же Светлячок, в результате экспериментов со своим синтетиком оказался в психиатрической клинике с диагнозом «прогрессирующая деменция». Надо сказать, что он и до своей работы над перцептином был потенциальным клиентом психушки. Финдиректор «Атлант» Аркадий Лейсман, погибший при взрыве авторемонтного центра, оказывается, осуществлял накачку перцептином, финансируемый концерном команды интеллектуалов, ставшей, как многие помнят, чемпионом Международной ассоциации клубов «МАК» на брейн-ринге. Из команды уцелело лишь трое, а трое других – капитан команды Владислав Вишневский, Сергей Романовский и Федор Дементьев – были убиты людьми Лейсмана. Оставшиеся в живых члены команды наотрез отказались беседовать с корреспондентом КП. Возможно, что проект «Светлячки» был спешно продан на Запад. Называется конкретное имя – американский бизнесмен Дональд Блэкмор, посетивший город по приглашению тогдашнего президента «Атлантрос» Тимура Анкудинова. «Но про Блэкмора-то откуда они узнали?» – воскликнула я, читая этот материал. «Желтая экспресс-газета» поместила статью с замечательным заголовком «Гений с гарантией на полгода. При неполадках обращаться в психушку». Досужие виртуозы пера умудрились преувеличить даже в этом поразительном случае, когда, казалось бы, раздувать сенсацию дальше некуда. Среди всего прочего, в публикации фигурировало заявление, что проект был куплен Пентагоном и уже формируется отдел светлячков или, в американском варианте, бабочек-однодневок. В психушке, оказывается, сидит рядовой светлячок, которого выдают за создателя перцептина. Сам же гениальный химик давно работает на военное ведомство США. «Да коли, — восклицала газета, — мы будем в порядке интеллектуальной подписки загнивающих буржуазных стран безвозмездно и безвозвратно отдавать лучшие умы России». Я ездила в областную психиатрическую клинику. Конечно, Светлов находится там, а не в Пентагоне. Врачи заверили меня, что им удалось остановить спад интеллекта и приступить к эффективному лечению шизофрении. Возможно, когда-нибудь IQ Светлова приблизится к допустимому показателю, хотя бы до 70 баллов. При 90-100 баллах у нормального среднего человека. Текст читал Илья Кривошеев.